Столовая. Вам еще не надоело это мельтешение? Скопище бесшабашных ведьм. Бесшабашная, то есть недопущенная на шабуш, ведьма издавна считалась самым злобным, коварным и опасным существом на свете, а тем более в темноте. Вихрем ворвалось в столовую перверца и жутко завыло, как хор сирен на смотре художественной самодеятельности. В общем вое можно было разобрать отдельные реплики. «Ах вы гады! Я с вами больше не разговариваю! Мы к вам всей душой, а вы? Что, уже один денек нельзя полночи погулять? Ни слова вам больше не скажу! А еще расселись тут! Вам лишь бы пожрать! Профессор Харли, как вы могли? Ни звука не издам, даже если упрашивать будете!» «Тихо!» — рявкнула Мак-Канарикл, не переставая нежно улыбаться. Ведьмы снизили громкость воя стаи волчиц до тихости шипения лежбища голодных аспидих. Из ала накрашенного ротика мисс Юзен на мгновение высунулся раздвоенный язык, с которого сорвалось несколько резко пахнущих капель. Стол, на который они упали, вспыхнул мертвенно-синим сполохом и рассыпался. «И как это понимать?» — спросила профессор Мак-Канарикл с леденящей кровь учтивостью. Промямлил Луж. «Видите ли, голубушка, столы в нашей школе способны выдерживать действие несложных заклинаний первого и второго уровней, а здесь мы имели дело с заклинанием как минимум. А мне кажется, голубчик...» Глаза декана Орладерра сузились до размеров следа от укуса юрзы. «Что здесь мы имеем дело с группой клинических недоумков и жалких эгоистов. Спокойно, девочки, в жаб мы их будем превращать по одному. И очень медленно!» «А половину — вайстов!» — подала голос мстительная мадам Камфри. «Мисс Юзен!» — вступил в беседу Харли. «Вы понимаете всю бесчеловечность подобных превращений?» По лицу преподавателя было видно, что он с большей охотой превратится в ночную вазу, при условии, что ею не будут пользоваться животные. «Бесчеловечно?» — развернулась к нему Мак-Канарикл. «О какой человечности можно говорить, когда общаешься с жабами?» «И с аистами», — не унималась главврач. «И разговаривать с вами не будем», — вставила Фора Туна. «Но за что?» — растерянно развел руками ректор. Кухня в разгар боя. «Да где же эти клинч с Лушем?» — в отчаянии воскликнул Пори, из последних сил отшвыриваясь от наседающих хачук. «Где хоть кто-нибудь?» «Я здесь», — сказал Дубль-Дуб, появляясь в дверном проеме. «Ну так помогай!» — тонким голосом проревел Гаргантюа, расставаясь с последней перечницей. Дуб отреагировал мгновенно, но не сразу. Секунд 10 он с абсолютно тупым выражением смотрел на действия Пори и повара. Зато потом плечистой молнией проскользнул под ближайшим агрессором, легко подхватил чудовищных размеров мешок с надписью «Манная крупа от благодарных троллей» и обрушил его на врагов, примяв сразу с десяток хачуг. Трудно сказать, какие хачуги попали под карающий мешок. Может быть, там преобладали хачуги бескрылого полета или хачуги заполнения жизненного пространства. Может, первой с мешком соприкоснулась хачуга, чтоб мне лопнуть. Может, последовавший эффект вызван смешиванием различных хачуг. Это так и осталось загадкой. Первым делом мешок лопнул. Вторым заполнил помещение крутящейся манной крупой. Под рев взбесившейся манки Гаргантюа и Гаттер выскочили из кухни. При этом Пори успел увлечь за собой Дубля, а главный повар — ухватить любимый ухват. Размахивая ухватом, Гаргантюа заделал дверной проем, похожий на благородную сырную плесень голубоватой пленкой, и сполз по стене на пол. Коридор от кулинарной метели защитили, но с кухней, похоже, можно было проститься. С каждой секундой крупы становилось все больше. При этом она еще и готовилась, набухала и превращалась в белые хлопья. Сквозь пленку Пори увидел, как очередная хачуга, сунувшись в пролом в потолке, была сдернута манным вихрем, понеслась по кругу и растворилась в кулинарном смерче. «Пурга!» — довольно сказал Дуб. Столовая. Никогда не говорите женщине «за что». И уж во всяком случае не разводите при этом руками. В мгновение ока Макканарикл угрожающая превратилась в Макканарикл разящую. «Он еще спрашивает. Вместо того, чтобы извиниться. Молчать. Что ты губами хлопаешь? Сказать нечего. Вот я сейчас тебя». «А я тебя», — подхватили сотни голосов, и в сторону оторопевшей мужской части перверца полетели изящные, остро отточенные и хитро заверченные заклинания. Луж каким-то чудом, не каким-то, а определенным чудом пятого порядка, которое волшебник должен уметь проделывать с закрытыми глазами, успел окружить мальчиков мощной сферой фигвамера, о которую ударились женские заклятия. Отскочив, заклятия сплелись в быстро чернеющий клубок, поднялись вверх и ушли в потолок. Клубок из нереализованных заклинаний продолжит подниматься, пока не просочится сквозь границу миров. А после нескольких недель общения с обитателями того мира превратится в полноценную и неприятную хачугу «Вот я тебя ужу». И горе тому, кого она вот ужолит. А внизу уже разгорелось настоящее сражение, ведущееся по всем правилам беспощадной и бессмысленной, то есть бестолковой, войны. Нападающие передислоцировались. Студентки окружили сферу фигвамера и принялись выколдовывать пролезающие, прошмыгивающие и обманывающие заклинания. «Я тучка-тучка-тучка», — заклинала одно, пытаясь протиснуться между полом и зеленоватой сферы. «Я на минуточку», — пищало другое, мелко стучась о преграду. «Открой, а то хуже будет», — голосила третья, пикируя сверху. Студенты участвовали в битве посредством испуганных криков и частых, но неубедительных взмахиваний волшебными палочками. Основные боевые действия развернулись между преподавательскими составами. Взрослые маги и ведьмы заняли позиции за баррикадами из поваленных столов, безостановочно поля друг в друга огненными шарами, водяными пузырями, воздушными подушками и земляными кучами. В центре побоища, пренебрегая опасностью, лицом к лицу стояли предводители. Маги экстракласса Югорус Луш и Сьюзан Макканарикл быстро чертили в воздухе невероятно сложные фигуры, готовясь обрушить на противника неслыханные напасти. Небо над перверцем. Хачуга бессмертия, не торопясь, сползала по волшебному бобу, предвкушая скорое воплощение в живого волшебника, желательно как можно более могущественного. Путь через кухню отрезан, но невоплощенное заклинание уже присмотрело место для посадки на крыше. Вдруг сбоку мелькнуло что-то белое и пушистое. Хачуга повернулась и чуть не свалилась вниз. Белый крылатый верблюд величественно облетал ствол волшебного боба. За его первым горбом восседала малолетняя ведьма, а за второй уцепился вопящий во всю глотку кот. «Две чаши! Две чаши! Две ча...» — засигналила Хачуга и прикусила то, что заменяло ей язык. Воплотиться в две чаши — самое могущественное магическое существо в Британии, сокровенное хотение любой Хачуги. И сообщать конкурентам о появлении чаш очень глупо. Но сделанного не воротишь. Армия вторжения замерла, жадно глядя на парящего в ночи рыжика. Столовая в разгар боя. «Югорус, на кухне беда!» — крикнул майор Клинч, вбегая в столовую, и осекся. В столовой тоже была беда. И еще неизвестно, какая беда более бедовая. Прикрытые сферы фигвамера мальчишки нашли себе занятие. Они бегали вдоль сферы и спешно латали дыры, проеденные девчоночьими заклинаниями. Отряды взрослых колдунов и ведьм уже понесли изрядные потери. Потери раскинулись на полу в живописных позах и слабо постановали, принимая первую помощь санитаров. Функции санитаров предусмотрительно взяли на себя бывшие волшебники Мордевольт и Фантом Ас. Не имея возможности участвовать в магическом сражении, они накинули наколдованные Харлием белые халаты с большими красными крестами и теперь деловито сновали между завалами из подбитых люстр и опавшей штукатурки. Правда, помощь пострадавшим они оказывали в основном моральную, зато по самозванным санитарам не стреляли, не до них сейчас. К счастью, никто из преподавателей не был боевым магом или боевой ведьмой. К сожалению, этот недостаток с лихвой восполняла Вальпургиева ночь, превращавшая гражданские магические словосочетания в армейские магические предложения. Центральным эпизодом битвы по-прежнему оставалось противостояние Луша и Макканарейков. Ректор, развеявший очередное заклинание взбунтовавшейся подчиненной, огромный резиновый пищащий молоток, стучавший по головам всех, кто оказывался неподалеку, тяжело дышал. Мисс Юзен, выглядевшая куда свежее, уже нарезала раскалившейся волшебной палочкой очередной магический, много, очень много, черт знает сколько, угольник. Увлеченные мщением, ведьмы не заметили ни клинча, ни вбежавшего следом развнедела, который крепко держал в охапке Аесли. У попавшей из огня да в полыми троицы еще имелся шанс улизнуть, если бы не сын. От удивления забыв о пропитавшей его тело хачуги решительности, мальчик хотел шепотом спросить, что здесь происходит, но вместо этого заорал во весь голос. «Наших бьют!» Очень решительный и, как следствие, очень глупый поступок. Ведьмы развернулись на звук и радостно завопили. «Попались, голубчики!» «Эй!» — возмутился майор. «Это моя реплика!» Но долго возмущаться ему не дали. Дружный залп из полусотни волшебных палочек продемонстрировал, что голубчики действительно попались. Клинч, развнедел и Сен опрометью бросились кто куда. Бывший спецназовец за ректора, уважаемый профессор за спецназовца, а отважный первокурсник к Макканарейкл. Небо над перверцем. «Нас заметили!» — прокричала Мергиона на ухо Рыжику. «Как удачно!» «Заворачивай!» — энергично откликнулись сзади. «Заворачивай, кому говорю! Авантюристка!» Похоже, кисер не разделял мнение Мергионы об удачности происходящего. Вцепившись во второй горб, он безумными глазами смотрел на приближающуюся зеленую колонну, густо усеянную шевелящимися мохнатыми тенями. «Зачем же эгоистичный волшебный кот полетел с авантюристкой?» — спросит читатель, у которого дома не живут коты. Он же мог в любой момент перенестись в безопасное место. Что же его удерживало? Доброта? Самоотверженность? Желание помочь людям? Читатель, у которого дома есть коты, уже саркастически усмехается. Остальных придется разочаровать. Кисера удерживала на верблюжьем горбе обыкновенная лень. Точнее, необыкновенная лень, чудовищно сильная лень, фантастическая лень. Нечеловеческую кошачью лень могла одолеть, пожалуй, только скука. Если кисеру становилось скучно, он все-таки вставал и куда-то шел. Но скучать пока не приходилось. После дюжины облетов волшебного баба хачуги полностью переключили внимание на две чаши. Все высадившиеся на крыше твари вернулись на ствол, и, толкаясь и проползая друг сквозь друга, старались приблизиться к Рыжику. «Ну а теперь», — сказала Мерги, — «вверх». Ближайшая хачуга махнула мохнатым краем, едва не задев хвост Рыжика. Верблюд сместился немного в сторону и начал подниматься. Хачуги послушно двинулись следом. Столовая. Впоследствии Аесли объяснял, что это был тактический ход. Тонкий, логичный и полностью обоснованный. Во-первых, он сразу вышел из зоны обстрела. Во-вторых, ошеломленная такой наглостью Макканарейкл утратила боеспособность. В-третьих, любой специалист по психологии массового сознания скажет, что ритмичная музыка делает управляемой агрессивную толпу. В-четвертых, что-то там имелось в-четвертых, и даже в пятых, но на самом деле причина была одна – неодолимая, всеразрушающая решительность. Это она вынудила Сена на бегу крутануть ручку патефона, с помощью которого Луш хотел устроить настоящие мальчишниковые танцы. Она перенесла мальчика к прекрасному в своей ярости профессору. И уж, конечно, ничто, кроме решимости, не могло заставить, а если младшего, схватить мисс Юзан за руки и с криком «Первый танец мой!» увлечь в центр зала. Патефон завелся со второго танцевального па. Подстраиваясь под порывистые движения парочки, он то рвал нервы аргентинским танго, то убаюкивал классическим вальсом, то срывался на краковяк. Это было то еще зрелище. Представьте себе руины огромного зала, подсвеченные мерцанием сферы фигвамера, пригнувшиеся за баррикадами силуэты колдунов и колдуней, хрип старенького патефона и щуплого невысокого мальчишку, который вертит самой опасной и капризной ведьмой на земле, словно однокурсницей. Неудивительно, что первая минута этого хореографического безумия прошла в гробовом молчании. Ведьмы и маги превратились в статуи с поднятыми палочками и отвисшими челюстями. Луф размеренно моргал и даже не пытался дышать. Оливье Форест застыл в позе мальчик, намеревающийся швырнуть табуреткой сквозь сферу фигвамера. Развнедел перестал икать, упал на пол и закрыл голову руками. Мадам Камфри промахнулась походной фляжкой мимо рта. Первым пришел в себя закаленный в боях и распределениях материальных ценностей майор Клинч. Он прошептал Луфу несколько слов. Ректор тут же вышел из ступора, отключил сферу фигвамера и со свистом трансгрессировал. Майор Клинч повернулся к дамам. «За мной!» — скомандовал бравый завхоз, хотя за ним никого не было, и метнулся к Фори Туни. Прорицательница так и начала танец, с распахнутым ртом и выпученными глазами. Коридор перед кухней. Когда ректор перенесся из зоны бедствия в зону бедствия, Пори Гаттер, Гаргантюа и Дубль-Дуб сидели вдоль стены и задумчиво смотрели перед собой. Кухонная пурга набирала обороты. Хлопья слились в единую вязкую кашу, которая с тяжелым гудением вращалась вокруг волшебного баба. Стены кухни ощутимо дрожали, а закрывающая дверной проем голубоватая пленка все сильнее прогибалась в коридор. В каком-то смысле задачу обороняющиеся выполнили. Хачуги в кухню больше не совались. Теперь предстояло решить проблему взбесившейся манной каши. Югоруслуш коротко глянул на еле различимый в белой мути ствол волшебного баба, прикрыл глаза, отследил в небе над школой преследуемых хачугами Рышика с Мергионой. Покачал головой. Потом посмотрел на героических защитников Перверца, защитивших Перверц от последствий собственной глупости. «Молодцы», — сказал он. «Справились. Не ожидал». Пори, поняв, что Луш не иронизирует, а всерьез их хвалит, воспрянул духом. «Правда, профессор?» — воскликнул он, вскакивая. «Мы правда справились? А как же пурга? Вы сможете ее остановить?» «Пурга не проблема. Только давай не останавливать ее, а наоборот. Смотри». Югорус опустил острый конец волшебной палочки и принялся вертеть им по направлению вращения каши, словно размешивая сахар в стакане чая. Манный смерч начал ускоряться, вытягиваясь в размытые белые линии. «Знаешь ведь, — сказал Луф, — что если очень быстро вертеть колесо велосипеда, то спицы как будто исчезают. Да, это всем известно. Каша достигла такой скорости, что стала невидимой. Но не всем известно, что если вертеть колесо действительно очень быстро, то спицы... Он резко остановил палочку. Исчезнут на самом деле. В опустевшей кухне раздался тонкий смех любимой солонки Гаргантюа. Столовая. А в столовой происходило неслыханное. Наверное, это подействовало излучаемая Сеном «А если решительность?». Мальчишки один за другим подлетали к однокурсницам и начинали галантно оттаптывать им парадно-выходные туфельки. Впоследствии на школьных дискотеках девочки не раз пытались воспроизвести атмосферу Вальпургиевой ночи, но мальчишки упорно не поддавались и даже вспоминать не хотели странный бал. Кружащиеся и натыкающиеся друг на друга парочки заполнили столовую. Не избежали, в общем-то, несвойственных им танцев Развнедел и Мордевольт. Первый, посчитав, что опасность миновала, направился к месту боевых кухонных действий. Вдруг там удастся что-нибудь перекусить, кроме стебля волшебного баба. Но неудачно задел мадам Камфри. Переполненная чувствами и горячительными напитками главврач шмякнулась в профессорские объятия, да так и не отпустила такого замечательного танцора. Танцором Развнедел был отличным, во всяком случае устойчивым. Второй, прикрываясь халатом с белым крестом, почти добрался до выхода, где его и настигла судьба. Разгоряченная танцем МакКонарикл совершенно случайно выскользнула из объятий Сэна, абсолютно внезапно оказалась рядом с Мордовольтом и, безусловно, неумышленно оперлась на его руку. «Ах, Уинстон!» – проворковала она. «Так мило, что ты меня пригласил!» Отставной враг волшебников вздохнул и покорился судьбе. Кухня. Гаргантюа присел возле стайки вечно молодых цыплят, получившихся из мороженой курицы, и принялся крошить им черную икру, оставшуюся от мороженого осетра. Похоже, повар смирился с опустошением любимой кухни, а еще с тем, что он нескладный, лысый и худой, как зубочистка. Югоруслуш не был настроен столь философски. Испробовав на волшебном бобе несколько мощнейших заклинаний, покорёживших пространство, но не нанесших неуязвимому растению существенного вреда, он нервно повернулся к Гаттеру. «Не знаю, что и делать. Высококачественная неуязвимость. Снимать заклятие нужно аккуратно и медленно, а у нас...» Ректор глянул сквозь астрал, оценивая позицию Рыжика возле границы миров. «Всего минуты две». Луш опустил голову и принял траурный оттенок. «Если бы у нас было время...» С каждым словом Югорус становился все темнее. «Можно просто покрыть боб ослабляющими неуязвимость заклинаниями и оставить в покое. За пару сотен лет он состарится, высохнет и рассыплется в пыль». «Что-то такое я когда-то слышал», — подумал Пори. «Или видел. Помойка». Гаттер подскочил к ректору, который уже напоминал абсолютно черное тело, и продолжал чернеть дальше, и заорал. «Время! Что может быть лучше времени?» «Проще!» — автоматически поправил его Луш и вдруг начал светлеть. «Как же я сам не додумался! Все из кухни! Живо!» Когда-то, еще в книге «Пори Гаттер и каменный философ», попав в засаду на запретной свалке, профессор Луш применил заклинание, которое сначала сильно тормозило время, а потом отпускало его. Время распрямлялось, как пружина, и увлекало за собой в далекое будущее все, что попадало в зону действия заклинания. Гаргантюа сгреб цыплят. Дуб, Гаргантюа и Гаттера, и ректор остался наедине с волшебным бобом.